Глава 19. Тьма поглощает меня, едва я отрываюсь от остальных. Завод — это лабиринт из ржавого металла и бетона, запахов пыли, плесени, масла и чего-то едкого, от чего хочется поморщиться. Я не бегу с толпой, это верный путь быть быстро найденной. Вместо этого я мечусь по первому этажу, как загнанная лань, прислушиваясь к нарастающему хаосу. Сердце колотится где-то в горле, мешая дышать. Первый крик раздается минут через 10, женский, обрывающийся приглушенным смехом охотников. Ледышка страха впивается мне между лопатками. Я шарахаюсь в сторону, спотыкаюсь о торчащую арматуру и едва не падаю. Нужно уходить. Наверх. Я нахожу лестницу и рвусь на второй этаж. Здесь чуть светлее, так как лунный свет льется сквозь огромные выбитые окна, отбрасывая на пол длинные искаженные тени от перекрытий. Я прижимаюсь к холодной шершавой стене, когда прямо подо мной раздаются тяжелые шаги. Двое охотников ведут между собой парня. Его костюм порван. «Легкая добыча!» — фыркает один из них, и его голос гулко разносится под сводами цеха. Я отползаю глубже в коридор, стараясь ступать бесшумно, но каждый мой шаг кажется оглушительно громким. Мне нужно не просто укрытие, мне нужно исчезнуть. И тогда я вижу ее, вентиляционную шахту, квадратное отверстие в стене, от которого остались лишь ржавые, изъеденные временем крепления. Сама решетка валяется неподалеку в груди мусора. Внутри густая непроглядная тьма, оттуда пахнет пылью и сыростью. Делаю отчаянный рывок. Металл холодный и шершавый под ладонями. Я втягиваю ноги внутрь, острый край царапает кожу выше колена, но боль тут же тонет в волне адреналина. Я проползаю внутри на несколько метров, пока тоннель не делает поворот. Здесь, в этой бетонной трубе, я становлюсь невидимкой. Отсюда почти ничего не видно, лишь узкая бледная полоска лунного света из того самого отверстия, в которое я забралась. Внезапно я замечаю кусок стены, будто вырезанный из шахты. Я тихо подтягиваю его к отверстию и прикрываю его, погружаясь в полную тьму. Но зато я все слышу. Каждый крик, каждый сдавленный смех, каждый торжествующий возглас, один за другим, как в настоящем кошмаре. Я зажмуриваюсь, пытаясь отгородиться от звуков, но они врезаются в мозг. «Попалась! Выходи!» «А этого в углу котельной нашли!» «Вот и ты, цыпочка!» Громкий смех разносится эхом по заброшенному заводу. Порой он кажется настолько зловещим, что мне начинает казаться, будто мы действительно попали в преисподнюю. Но, несмотря на глубокую ночь и физическую усталость, я держусь. Но чтобы удобнее было ждать, сворачиваюсь калачиком, обхватываю колени руками. Дрожь пробирает меня, как в лихорадке. Пытаюсь дышать тише, но воздух со свистом вырывается из легких. Время течет мучительно медленно, растягивая каждую секунду в вечность. Я достаю телефон, прикрываю экран ладонью. Свет слепит. 3 часа. Остался всего один. Всего 1 час, и я обрету свободу. Именно тогда я впервые слышу его. Не его голос, его шаги. Они не такие, как у других. Ни топот, ни бег. Медленные, размеренные, тяжелые. Они раздаются где-то на первом этаже, но, кажется, эхом отдаются в стенах моего укрытия. Он не ищет, он проверяет, методично, как паук, стягивающий паутину. Шаги приближаются, затихают прямо подо мной у основания лестницы. Я замираю, перестаю дышать, сердце колотится так громко, что, кажется, его стук разносится по всей шахте. «Плакса!» Его голос тихий и низкий. Он не кричит, он произносит мое прозвище так, будто шепчет мне на ухо, и этот звук пронизывает бетон и металл. «Я знаю, что ты близко. Чувствую твой страх, он такой густой». Я вжимаюсь в холодную неровную стенку шахты, закусываю губу до боли. «Прошу, пройди мимо. Прошу, просто иди». Он не уходит. Я слышу, как он поднимается по лестнице. Его шаги теперь раздаются прямо на моем уровне. Он ходит по коридору, останавливается, снова идет. Псих так близко, что я слышу скрип его подошв по бетонной крошке, слышу, как он проводит чем-то по стене. Этот звук очень напоминает звук дерева. И тут я вспоминаю, что видела 4 биты, стоящие чуть в стороне во время инструктажа. Неужели это бита? Для чего она ему? Тик-так. Тик-так. Разносится по коридору голос, от которого кожа покрывается мурашками. Время вышло. Я иду искать. Я вжимаюсь плотнее в стену. Я стараюсь даже дышать тише, потому что страшно до судорог в ногах и спазмов в животе. Он не должен меня найти, не сегодня. Мне нужно выстоять последний раз. Где ты спряталась, девочка с бантиком? Луна в матроске. Я тебя найду. Низкий голос приближается, и кожа покрывается испариной. Раздается громкий скрежет, и я непроизвольно вздрагиваю. Кажется, он проводит битой по батарее, и от этого звука волоски на теле встают дыбом. Осторожно втягиваю носом воздух, надеясь, что он пройдет мимо. Эта игра затянулась, Плакса. Я теряю терпение. Самое ужасное, что мы остались одни во всем здании. Я слышала, как один за другим выбывали участники охоты, и теперь здесь только я и он, тот, от кого мне надо держаться подальше, тот, кому не имею права проиграть, потому что иначе этот псих получит то, чего так отчаянно добивается. Но это не должно случиться. Тяжелые шаги приближаются, и я замираю, потому что он останавливается прямо напротив меня. «Иди дальше, прошу тебя». Закрываю рот ладонями, чтобы ненароком не издать ни звука. Нас разделяет только стена и дряхлая деревяшка, которая накрывает меня сверху. Я выбрала идеальное место, чтобы скрыться от него, и он не должен был отыскать меня. «Где же ты, котенок?» — намеренно провоцирует, называя всеми прозвищами, что так сильно выводили меня из себя. «Но я не откликнусь, пусть проваливает прочь. Мысленно считаю до 10». И он наконец-то уходит. Я слышу удаляющиеся шаги и выдыхаю, но напряжение из тела не уходит. Мне осталось продержаться совсем немного, и после 4 я буду свободна. На этот раз навсегда. Продолжаю лежать на месте, не двигаясь, и моля все известные мне силы, чтобы скорее пробило 4 часа. Выждав достаточно времени, начинаю ползти по заброшенной вентиляционной трубе. Подползаю к очередному повороту и, не сдержавшись, вскрикиваю. «Попалась!» — передо мной белый, светящийся фосфором череп. «Нет!» — кричу я и разворачиваюсь, быстро начиная ползти в обратную сторону. Но он оказывается быстрее. Мою ногу обхватывают сильные пальцы и тянут назад. «Отпусти!» — кричу я, напрасно надеясь зацепиться хоть за что-то. «Поздно, Плакса!» «Охота закончилась!» — слишком близко его голос. Я стараюсь брыкаться, но он намного сильнее меня. Пока псих тянет меня к себе, у меня получается перевернуться на спину, но он фиксирует мои ноги, и в одно мгновение я оказываюсь прижатой его тяжелым мускулистым телом, нависающим надо мной. Сквозь прорези в маске вижу горящие безумным блеском глаза и понимаю, что он ни перед чем не остановится, потому что наконец-то поймал меня. «Вот ты и попалась, Плакса!» Его голос звучит еще ниже обычного. Инстинктивно отталкиваю его, но он перехватывает мои руки и фиксирует у меня над головой. «Не надо, прошу тебя!» «Поздно. Игра в кошки-мышки закончена, и я собираюсь забрать свое. Я знаю, что он сделает это, потому что давно решил, что я принадлежу ему, и он возьмет меня любой ценой». «Можешь кричать, никто не услышит», — шепчет он, прежде чем приступить к тому, к чему так долго шел.